U efiry Radio Svaboda. Добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Пачынаем сёння з вельмі кранальнай тэмы. На мінулым тыдні наш карэспандэнт зрабіў матэрыял пра Ялінку Салаўёву, адзіную дзяўчынку ў Магілёве, якая ходзіць у беларускамоўную класу. Бацькі дамагліся, каб для яе ў сярэдняй школе ў горадзе адчынілі беларускамоўную класу. Пасля году вучобы ў самоце да яе далучыліся яшчэ двое дзетак – брат і сястра. Аднак потым бацькі забралі іх з класы. Палову мінулага навучальнага году і пачатак гэтага Ялінка вучыцца па-беларуску зноў адна. У Магілёве, прыгадаю, 360 тысяч жыхароў. Паводле перапісу, 87% з іх – беларусы. З вашых паведамленняў, калі чуеш галасок адзінай дзяўчынкі, адзінай вучаніцы ў адзіным беларускамоўным класе горада Магілёва, і яе добрыя шчырыя дзіцячыя словы «Я люблю беларускую мову». І не проста боль за Беларусь, сціскаецца сэрца. Тысячы тысячы другіх яе ровеснікаў так не скажуць. Хочацца спытацца, а дзе навучаюцца дзеці магілёўскіх апазіцыянераў, проста не прымаючых абусення, а такіх жа многа. І рэдка з Магілёва ідуць відэарапартажы за змагання за культурную спадчыну беларускую, супроць руйнування будынкаў мінулай гісторыі нашай, а руйнування душ дзіцячых. Ды што гаварыць, калі нават у назве вакзал мяняюць беларускую літару А на расійскае О. І хоць так, помслівая радасць ненавідзячых усё беларускае святкуе, святкуе ненавісць напярэдадні дня беларускае пісьменства ў беларускім горадзе. Крывадушша. У Латвіі расійцаў амаль 50%, а латышскі народ здолеў абараніць душу сваю. І яшчэ, можа так зроблена, каб Андрэй Саннікаў з'ехаў з радзімы, зачышчаецца поле для дзікай ахоты. Ды падаецца тое, што робяць апрычнікі галоўнакіруючага ў Беларусі. Яго апрычнікі непараўнальна з дзікім паляваннем караля Стаха па Караткевічу, непараўнальна. Ды, ну, можа, Бог затрымае ваша паляванне, калі народ маўчыць, калі на хлеб яшчэ хапае і на бензін таксяк. Дякую. Усяго найлепшага вам у працы, ваша слухачка. Такое цяжка каментаваць. Як гэта магчыма, каб у такім вялізным горадзе не знайшлося хоць два дзясяткі дзяцей, якім можна было пачыніць звычайную беларускамоўную класу, у якой яны адчувалі ў сябе як звычайныя вучні, а не як белыя вароны сярод сяброў з расійскамоўных класаў. Я напісаў з гэтай нагоды блог на старонку «Радіо Свабода» і ўступіў у дыскусію з тымі наведнікамі нашага сайту, якія захацелі падзяліцца меркаваннямі, чаму бацькі не аддаюць дзяцей у беларускамоўныя класы ў Беларусі. Галоўны і самы сур'ёзны аргумент, чаму няма беларускамоўнай адукацыі ў школе ў Беларусі, такі. Няма вышэйшых навучальных установаў у краіне, няма універсітэтаў, дзе дзеці маглі б працягваць адукацыю ў беларускай мове, а таму бацькі не аддаюць. На гэта я падаю прыклад Беластоку, гораду, у якім жыве 290 тысяч жыхароў, а беларуса ў ім усяго 7,5 тысяч, то бок менш, чым 3%. Тым не менш, у Беластоку беларускую мову як прадмет вывучаюць 250 вучняў. Вывучаюць таму, што так захацелі бацькі беларусы. Практычнае значэнне беларускай мовы ў Польшчы амаль нулявое. Навучанне беларускай мовы трымаецца ў Беластоку выключна на маральнай пазіцыі бацькоў. Маўляў, мы беларусы, а таму нашы дзеці абавязаны ведаць нацыянальную мову, хоць яна ў жыцці ў Польшчы ні да чога не патрэбная. Чаму няма бацькоў беларусаў з такой пазіцыяй ў Магілёве? Ну і ў іншых гарадах Беларусі чаму няма? Я таксама не знаходжу нейкага пераканаўчага адказу. Ну, не збілоўш. Вот пра это Алешыка з Баранаіч, пра яго здачу яблак, пятый день я уже посчитал, и утром, и вечером по 10-15 раз все говорите. Не сдал яблоки, не сдал. Ну, хай сок гонить, хай... Вот сейчас водка подорожала в два раза. Вот хай робил бы свой там какой-то чемергес. И дальше. Вам, твердолобым, никак не доходит, что зачем ты архивные записи 15 лет назад, которые вы передавали. Сейчас же совсем другое время, совсем другая политика, совсем другие подходы. Я хотел бы, чтобы ваши эти тугодумы и твердолобые эти люди, которые в радиостанции работают и ходят, хоть побывали на базаре, уж что услышат от бабок и дали нам. Вот это более действительно и справедливо получалось бы. Передаем тому, что есть охотные слухать такие материалы. Например, такие слухачи. Яня, с великим задовольнением слухаю материалы из архива «Свободы». Вот сегодня Прочка и Обломейка так добро говорить про хутори, про селянство. Максима, есть что-нибудь и про шляхту, какие-нибудь материалы в архиве «Свободы». Коли есть, тогда пустили их. Дякую, Михась. Про белорусскую шляхту была уже архивная передача под назвой «Роля белорусской шляхты в адраджении». Магчыма, вы яе прапусцілі. Слухач, якога мы даўно не чулі. Вот как происходит предвыборное соревнование в нормальном, цивилизованном, демократическом обществе. И радио, и телепередачи без всяких унижений и оскорблений. Не так, как у нашей родной Беларуси. Госпожа Ермошина, учитесь у порядочных людей. Будьте здоровенькие, оракул. Як вы там, спадар оракул? Живы, здоровы? Не забывайте про нас. Звоните. И еще слухачка, якую мы так само долго в звоночках не чули. Добрый день, уважаемая радио «Свобода». Это звонит вам Рубанова Татьяна Викторовна. У меня муж был письменник белорусский, давно помер. Мне в этой жизни всегда помогал и откликался на мои какие-то небольшие просьбы Николай Иванович Чергинец, которому исполнилось 75 лет. Вот никто из письменников никогда мне не пошел навстречу, когда у меня были проблемы, хотя обещали все. Николай Иванович Чергинец мне никогда не отказал отказом, хотя мог бы. Всегда примет, всегда выслушает, всегда окажет какую-то помощь. Вот и сейчас проблема там у сына младшего в институте. Я опять обращаюсь к нему. Я его поздравляю, желаю ему здоровья, чтобы он долго жил и працевал, и допомагал, и был нужен людям. При всей критике в его адрес, которую я слышу в газетах, этот человек всегда мне помогал. Я хочу, чтобы озвучили мое это письмо. Дякую. Я ведал вашего мужа Владислава Рубанова. Познайомился с ним у Белостоку на початку 90-х годов минулого стагоддзя. Спадар Рубанов працавал тады загадчиком отделу прозы выдавецтва «Мастацкая литература». И в этом выдавецтве он отвердаговал и выдал книжку прозы белостоцкого белорусского письменника Сократа Яновича. С гэтай нагоды ён прыязджаў у Беласток, каб наведаць тамтэйшых беларускамоўных аўтараў. Там мы і пазнаёміліся. А потым, калі я аднойчы быў у Менску і зайшоў у кнігарню «Светач», што побач выдавецтва «Мастацкая літаратура», там я не ўбачыў спадар Рубанаў і запрасіў да сябе ў рэдакцыю на каву. Тады ён і падпісаў мне адну са сваіх кнігаў, якая называецца «Светлы ручай любві». Это вот, чем больше слухаешь ваши звоночки, знал нарышанский селянин, вырастает уверенность, что Ян Максимюк размещает в своих звоночках те телефонования, яких, ну, цікавості, напевно, ни одного из слухачев вашей радиостанции нема. Только для того, чтобы заполнить эти 25 хвилин. И нехай не говорит, что там звонками завалили, сидит и копается в этих звонках, и не ведая, кому отдать самое этот звонок, разместить его в звоночках. Пусто там, коли этой тины, там этого Зиновья размещаются звонки. Это же ясно, что пусто, вот казни по пусто. Або не та тема, какая подобается радиостанции «Свобода». Ну, что тут вам сказать? Например, это. Я звертаюся до себе, Радио Свобода. Каб не давали был боли слова на рассанском селянину. Хай звонит на телебачение нашего проводора Лукашенко. А то от его звонков мне дрянно становится. Утямили наш селянине. Теперь про одну сумную годовину. Слухач с Пинска. Добрый день, это Андрей из Пинска. Я завтра исполняется 2 года, как случилась трагедия на Пинск-Дрязи. Погибли 14 человек. Ну, наш руководитель не приехал тогда в Пинск на эту чудовищную трагедию, потому что бывший руководитель Пинск-Дрязи Варан Ильич, это приближенный Лукашенко, и, как у нас все говорят, он даже, пользуясь личным прикрытием Лукашенко, уехал за рубеж. Вместо того, чтобы сидеть сейчас в тюрьме. Ну так уже Ильич так наглел бытным своим директором, что на его территорию не могли заехать ни милиция, ни пожарная, ни скорая помощь, никого не пускал. Без его разрешения эти службы не могли переехать проходную. Даже когда случались многочисленные пожары, калечились люди, травмировались. Все это Ильич запрещал выносить за пределы предприятия. Поэтому, когда к воротам даже в тот роковой день подъезжали пожарные, они не могли въехать и своевременно потушить пожар. Не могли оказать своевременную помощь пострадавшим. Может быть, жертв было бы гораздо меньше, если бы Ильич разрешил скорой помощи пожарной службе прибыть туда и спасать людей. Но он знал свою безнаказанность, знал свое высочайшее покровительство и никого не пускал. Поэтому жертв даже 14 человек. Слава Богу, не больше. И теперь он скрывается за границей. Мы все в Пинчане глубоко возмущены, что Лукашенко не приехал тогда на эту трагедию, ни через год, ни сейчас. То есть вот истинное отношение диктатора к трудовому человеку. У гэтым месцы нашай перадачы мы слухалі верша Лявонція, калі натуральна ён даслаў нам свой свежы твор. Сёння паслухаем верш Лявонцію. Виват народному поэту, звоночка голос твой гучить. Лявонтій, дякую за гэта, так надоело быдлам жить. Ты мне теперь як братом стал, и ворш, и верши родные да болю. Здаецца, у полный рост устал, с тобою крочу я на волю. Там, где не страшно размаўляць и пляскать у долони, где человеком можно стать, за правду не сидять на зоне. Лявон. Мы працягнем праграму званочкі пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Кіраўніцтва Беларусі шукае спосабы, як завабіць дзелавых людзей за межа на 7-й беларускі інвестыцыйны форум, запланаваны ў Менску. Удзельнікам форуму прапаноўваюць бясплатныя візы. Лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча могуць прывесці ў турму па этапе на працягу 2 дзён. Расійскі адвакат Максім Караткоў-Гуляеў заяўляе, што супрацоўнікі спецслужбаў вымусілі яго пакінуць Беларусь, дзе ён знаходзіўся па сваіх справах. Беларусь сёння выказала афіцыйнае спачуванне амерыканскаму боку з нагоды трагічных наступстваў урагану Сэндзі. У кіраўніцтве спорту новыя прызначэнні. Міністрам стаў Аляксандр Шамко. Былога старшыню памежнага камітэту Ігара Рачкоўскага прапануюць у нацыянальны алімпійскі камітэт. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. На мінулым тыдні ў Беларусі ўпаў снег, і не ўсе з гэтай нагоды радаваліся. Некаторыя маўчалі, а некаторыя аддавалі загады. Чаму і навошта? Скажыце, пожалуйста, почему па радзе, телебачанню, печаці нічого не гаварыцца о том, сколько у нас осталось под снегом овощей. Вопрос стоит о спорте и уборке листвы. Все силы брошены были на уборку листьев и вывоз. А если бы это бросили на уборку овощей, это было бы польза. Понимаете? А об этом никто, да ни по радио, ни по телевизору, нигде ничего. А вот того сняли, того заменили, там спорт. там листву, то другое. Может, вы посодействуете перед нашим руководством? Украина намного богаче нас. На выборах раздавали еду людям. А на наших выборах от пенсионеров забрали бульбу. Теперь не знают, куда ее ложить. Места нема. Великий урожай. Боятся, что сгниет. Есть куда девать, коли хозяева. Сходите в райсобес, поглядите, у кого малая пенсия у пенсионеров, и завезите по мяшку кожному. Люди хоть поядут, бо все равно сгниет. Як показывали по телевизору весной, горы были бы зарыты у землю, а в магазинах гнилую продавали. Люди купляли и тут же выкидывали. Ранее градоначальник усім давал по 100 тысяч. Тогда были гроши, а наши готовы последние забрать. Детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Сегодня распространили заявление нашего витебского губернатора о том, что срочно надо убрать лен из-под снега, что оставление льна будет приравниваться к государственному преступлению. Я хотел бы, как детский доктор, заявить, что сегодня имеются факты, когда детей и школ, и техникумов выводят на уборку льна из-под снега. Так вот, хочу официально предупредить витебские власти через радио «Свободу», что это преступление может быть приравнено к геноциду. Это преступление, за которое придется виновным ответить. Я хотел подсказать, что вместо того, чтобы лист убирали в городе, столько людей, столько транспорта, который вывозят, а в сельской местности морковка, свекла, картошка еще в земле находится, чтобы эти силы, которые здесь занимаются этим делом, бросить на уборку урожая то, что вырастили. Он оказался под снегом. Спасибо. Отъезд Андрея Санникова в эмиграцию так само не застался поза вашей увагой. Прослушала мнение Михалевича об Андрее Санникове, его слова, чем гнить в тюрьме и угрозы семьям. А какие угрозы, если близким грозит опасность? Их одних не оставляют, тем более, что вы уже на свободе. Михалевич, подписав документ о сотрудничестве, был освобожден, исчез за бугром. Санников, написав прошение о помиловании, также освобожден и свободно передвигался по Европе, исчез. Видимо, там, издалека-далека, можно очень много сделать для Белоруссии. И еще не высказал своего мнения Дима Устерещенко, Олег Беляцкий, Никола Садкевич. Хотелось бы услышать. Нина, город Минск. Андрей Санников – воспитанный, культурный, разумный человек, элегантный. Я возмущена до предела. Жить у нашей краине невозможно. Андрей Санников хочет бачить нашу краину справедливой, заможной. Хамство, якое панує, навык на местах, не мая границ. Пьянство. Мужчины идут на той свет у молодым веку. Народ дрыжить, народ молчить и ненавидеть. И скольки ж можно издекваться над нами. Была і куча іншых тэмаў, якія хвалявалі наших слухачоў. Вось іх кароткі агляд. Актыўна продолжает обсуждаться тема мовы. Кто б спорил, что это вельмі важная размова. Однако, на мой взгляд, сегодня первичным является вопрос власти. И от этого зависит не только судьба мовы, но и многие другие важнейшие аспекты жизни. Так зачем именно сейчас обострять отношения людей на почве разноязычия? Это же только на руку определенной категории населения. Тем более, что не надо строить иллюзии относительно того, что мову в народ, в массы народа, можно внедрить быстро и бесповоротно. И нас нельзя не сравнивать ни в коем случае ни с Прибалтикой, ни с Украиной. Там, в отличие от Беларуси, этнические языки жили довольно в широких кругах населения. Поэтому в Беларуси это нужный, но очень длительный процесс. Шапка закидательства здесь неуместна, так же, как и агрессивная настроенность некоторых относительно русскоговорящих. Сегодня, как никогда, важна консолидация общества, а не раскол. Но раскола этого по разным причинам и так сегодня в достатке. Потому имеем уже целую эпоху диктаторства. Неужели мало, чтобы понять главное? Виктория. На горелку повесили 50%, а каб нас 100 тоже добро было бы. Бо як идешь по дороге, все время треба оглядываться, каб яки пьяный не наехал. Каждый день на дорогах пьяные забивают и разбивают машины. Давно бы так. Трансплантация печени в Германии стоит 250 тысяч евро. Повторяю, 250 тысяч евро. Поэтому прокуратура и Следственный комитет должны заняться этим гешефтом. Это организованная преступная группировка, и должно быть выяснено участие каждого из них и сумма отката. Французский врач, который проводил операцию, выпадает из ОПГ, хотя он знал, что это преступление. Это так называемый донорский туризм. Из бедной страны едут богатые, чтобы продать почку. Здесь то же самое, только наоборот. Реципиент едет в страну донора. Вот судите сами, адресная у них, значит, жабрацкая мизерная, 300 тысяч в месяц, да? Детское пособие 250 тысяч. Это при этих неизменяемых ценах. Так вот, власть эта, она банкрот, она банкротована с самого начала. У них дефицит мозгов, дефицит сердца, дефицит души, дефицит всего. Это люди, вообще, которые незаконно лезут во власть, а сделать для народа они ничего не могут и не хотят. Это вот как нарыв, действительно, крыш на теле народа, который никто не может ударить. И тянут жилы из народа, кровь пьют и соки. Просто у меня нет слов, а вот как характеризовать эту власть. Вот, оккупанты, оккупанты и еще раз оккупанты, и по-другому ничего не подберешь. Насилие, ложь и пускание пыли в глаза. Тина. В так называемом провале олимпийцев председатель Олимпийского комитета оказывается ни при чем. А вот если бы олимпийцы вместо запланированных 20 медалей привезли 35, то в этом была бы огромная заслуга председателей. Да и тозики-козики тогда не были бы обделены наградами. А то, что Лукашенко сказал, что он только крышевал нашу олимпийскую сборную, то не стоит теперь удивляться и такой инфляции, и такому падению рубля в 2011 году. И удивительно теперь, почему чиновники на местах халатно относятся к своим обязанностям. Оказывается, у нас можно не работать, а только крышевать. Так что да здравствует крышевание. Я думаю, что объяснение появления Бульбашкола является блудливо-лживым. Объяснением появления разработанных чарочно-скварочных желудков у Национального мемориала Куропаты. Лукашенко вынес постановление о сокращении госаппарата. А вот кого он будет сокращать? Вот смотрите, есть такая должность идеологи, зам по идеологии директора, в исполкоме идеологические отделы. Люди получают приличные оклады. А, собственно говоря, если я смотрю ОНТ, читаю Советскую Беларусь, то я по политику президента могу, так сказать, понимать и без этих идеологов, и зачем они. И вот интересно, с кого он начнет сокращение? Кого он считает вот ненужным аппаратом? Я для Булгакова и Олеся Пашкевича. Причина того, что отбывается в Архе, это змест номера о партизанском руху. Так было с Машеровым, когда он хотел зробить правду, написать про партизанский рух 41-42 года. И вот эти мифы про партизанский рух у нас распаўсюджваюцца і да сённяшняга часу. І ніхто гэта пытанне не хоча раскрываць і гаварыць праўду. У гэтым прычына. Поэтому не спадзявайцеся, што дазволяць выпусціць вам гэты нумар пра партызанскі рух. Усе сур'ёзна. Гэтым пытаннем займаецца, я думаю, КГБ Москвы, Кремля. Дякую, Хася. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко решил создать еще одну бюрократическую организацию по надзору за предприятиями и их начальниками. Ну так вот, Александр Григорьевич, хочу сказать вам такую белорусскую примолку. Як дурное дело не назови, так оно добрым не станет. А на закончение питание от слухача. Просто дива, як такое може прийти у голову. Інакше не скажеш. Добрый день, поважанный Ян Максимюк. Прошу подтвердить или опровергнуть факт создания немцами в оккупированном Минске отрядов БНФ из детей, которых немцы учили маршировать, кормили, одевали в мундирчики зеленого цвета с аксельбантами, а на ногах башмачки на деревянной подошве. С приходом советской армии эти дети куда-то в раз исчезли. Возможно, ушли с немцами, или были расстреляны, или все это время находились среди нас, но в других городах Беларуси. Вы долго думали, каб гэта я пытанне прыдумаць? И адкуль гэта вы нам звоните? Няўжо з уласнага дому? Звоночки Яна Максимюка просто сила, а верши наших хлопцов молодцов, як гром грымнул з ясного неба. Цудовно. Слухаю и мало. Молодцы, хлопцы, молодцы. Дякую, Мария. Мудро звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк. Слухачы. Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг. Чакаем. Это ваша свобода. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучите в эфиры на коротких хвалях 49,31 метра. Частоты 5930 и 9515 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.